Алло, здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Да. Здравствуйте, долговое агентство ФИМИ, да, Меликеева Эльвира Маратовна. Идет запись разговора, звоню по поводу вашего долга в компании до зарплаты. Эльвира Маратовна. Так, Эльвира Маратовна, я тебе сейчас сразу говорю, что ведется запись разговора, я тебя внимательно слушаю. А, звоню по поводу вашего долга в компании до зарплаты. Скажите, пожалуйста, когда оплата будет? А откуда ты знаешь по поводу моих долгов и финансовых обязательств? Откуда у тебя такая информация? Дмитрий Михайлович, а как вы разговариваете? Ртом. Вы брали займ 3 декабря? Ты мне на вопрос не ответила. Откуда у тебя эта информация? Дмитрий Михайлович, а вы будете... Когда оплачивать собираетесь? Ты там не заикайся. Что ты хотела конкретнее говорить? Дмитрий Михайлович, у нас все записывается. Ну, вот именно. Ты если перестанешь именно, заикаться и будешь Михайлович. Внятно говорить, а не мямлить, я, может быть, пойму, что ты хочешь. Дмитрий Михайлович, когда у вас будет оплата? Оплата чего? Оплата вашего долга в компании до зарплаты. Сумма? 17 086 рублей. Когда был заем? Дмитрий Михайлович, вы сами у нас брали, не я же брала его. Ну, если ты не знаешь, когда у меня был заем, если у тебя нет такой информации, значит, я тебя расцениваю как мошенника. 3 декабря. 3 декабря какого года? 18-го. 18-го года. Окей, номер договора заема. 521-79-32. Угу. Отлично. У какой организации был заем? До зарплаты. До зарплаты. Это так, да. Так и есть. ООО до зарплаты. Так и называется. До зарплаты. Хорошо. ОГРН. ОГРН организации. Будьте мне любезны. Зайдите на сайт до зарплаты. Я не буду заходить по федеральному закону 230. Вы обязаны мне назвать ОГРН своей организации, которую вы представляете. Будьте любезны. Дмитрий Михайлович. Я жду оплату до 30 числа. Ты можешь ждать все, Всего что доброго. Угодно. До Жди свидания. Своего кала. Давай. Дмитрий Михайлович, до свидания. Свободно. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.